Глава 27. Саара. Германия, Берлин, сентябрь 1938 года. Я торопилась, надеясь попасть домой до наступления комендантского часа, хотя и понимала, что это просто невозможно. Слишком долго я разыскивала подпольную лавочку аптекаря, который, несмотря на запрет властей, все еще продавал лекарства евреям. А найти надо было. Только у этого фармацевта было нужное нам лекарство, которое не так-то было легко найти и в нормальное время. Лет 10 назад у мамы диагностировали сахарный диабет, и с того момента она принимает инсулин. Обычно за ним ходил отец, но он сильно простыл и сегодня просто не смог подняться с постели. Видимо, ситуация в стране его все-таки доконала. Или собственное бессилие. Несмотря на все наше богатство, мы стали пленниками антисемитского режима, как и все остальные евреи в Германии. И сейчас уже ни за какие деньги не купить паспорта, чтобы сбежать из этого ужаса. Родители не рассказывали нам с сестрой всего, но и того, что мы видели, хватало. Взглянув на часы, я тихо чертыхнулась и кинулась бежать, но все равно не успела. В паре кварталов от дома – услышала сигнал, означающий начало комендантского часа, и тут же юркнула в тень переулка между домами. Прикрыла глаза, пытаясь мысленно составить маршрут до дома так, чтобы не попасться на глаза патрулям. Отсидеться здесь не получится, холодно уже по ночам, да и заметить в любой момент могут. И дома родители наверняка волнуются. Глубоко вздохнула, чтобы выровнять дыхание перед новым забегом. Сердце сжималось от ужаса, но мешкать было нельзя. Стащила туфли, радуясь, что сегодня не было дождя, и сиганула со всех ног по полутемной аллее. Потом узким проулком пробралась на нашу улицу и, выглянув из-за угла дома, увидела двух офицеров, неспешно прогуливающихся по нашему кварталу. Что ж делать-то? Затаив дыхание, ждала, что они уйдут подальше отсюда, но вскоре поняла, что у них маршрут именно по нашей улице. Других вариантов не было, оставалось только рисковать. Дождавшись, когда они повернутся ко мне спиной, прошмыгнула вперед и спряталась за деревом. Выдох, и я снова высунулась, приглядывая себе следующее укрытие. Пробежалась до крыльца и присела на корточки за ним. Выглянув в следующий раз, увидела, что они уже развернулись в обратную сторону и испуганно сжалась, надеясь на чудо. Возможно, все бы и обошлось, но старший офицер неожиданно повернулся к товарищу как раз, когда они прошли крыльцо, и тут же увидел меня. «О, кто это тут у нас?» — с насмешкой спросил он, подходя ближе. Бежать не имело смысла, поэтому я выпрямилась во весь рост и на миг обреченно прикрыла глаза. «Маленькая фройлен не успела добраться домой вовремя. Ай-яй-яй! И что же нам делать, Арман?» Игривый тон офицера не вводил меня в заблуждение. Наоборот, заставлял меня напрягаться еще сильнее. Неужели они решили сами поиграть с беззащитной девушкой? А как же чистота арийцев? Их этническая чистка? С трудом подавив дрожь ужаса, я растерянно посмотрела на его молодого напарника. Арман же с непонятным выражением вглядывался в мое лицо. На миг мне даже почудилось, что я где-то его раньше видела, но не могла вспомнить, где. «Пусть идет», — коротко сказал он, посмотрев на друга. Офицер нахмурился, недоуменно приподняв брови. «Ганс, ты же видишь, как она испугана. Зачем еще больше запугиваешь? Ей идти-то оставалось два шага, когда сигнал раздался. Наверняка последние минуты просто пряталась, ожидая, когда мы уйдем. Ведь так, фрау?» Он посмотрел на меня, и я тут же яростно закивала головой. «Вон мой дом!» — я указала на него рукой. И до конца, не веря в такую возможность, все же попросила. «Отпустите меня домой, пожалуйста!» Офицеры переглянулись. И Ганс, в сердцах сплюнув, отвернулся. Арман улыбнулся мне и кивнул. «Беги, Сара, и больше не попадайся на улице в комендантский час». Я уже пробежала десяток метров, когда поняла, как он меня назвал. но даже не подумала затормозить. Захлопнув за собой дверь, я выглянула в окно. Откуда он знает, как меня зовут? Не обращая внимания на вопросы Даяны, изучала явно спорящих между собой офицеров, пытаясь разглядеть Армана. «Сара, дочка, как ты пробралась мимо патруля?» В гостиную спустилась мать и кинулась меня обнимать. «Я уже сотню раз пожалела, что поддалась уговорам Давида и отправила тебя к аптекарю. Где же ты так задержалась, золотко?» Заблудилась немного. Я выдавила улыбку. «Но уже все хорошо, я дома и принесла лекарства. Даже папе удалось выпросить жаропонижающее средство». Я протянула маме сумку, а сама вернулась к окну. «Что ты им пообещала?» — шепотом спросила сестренка. Покачала головой. «Ничего, они просто меня пожалели». Сказала и сама не поверила в это. Именно в эту секунду Арман повернулся лицом к дому и, увидев меня, улыбнулся. В памяти промелькнуло давнее воспоминание, как я возвращаюсь из музыкальной школы и уже на крыльце замечаю парня в кадетской форме. Он чуть приподнимает фуражку, будто приветствуя меня. Я же от чего-то смущаюсь от его внимательного взгляда и поспешно забегаю в дом. После я его еще несколько раз видела мельком, но больше он не приближался ко мне. Это вызывало любопытство и непонятное волнение. Но вскоре начались гонения евреев, в том числе и случайные нападения, и стало не до тайного поклонника. Позже меня выгнали из медицинского университета, но я продолжала заниматься дома, выпрашивая у бывших сокурсников конспекты. Папа говорил, что это все временно, и я ему верила, но шло время, а становилось все хуже. И сейчас уже не было никакого желания привлекать внимание симпатичного офицера. Они не церемонятся теперь с еврейками. Мы лишены практически всех гражданских прав, так что редко кто решается спорить с ними или отказывать в чем-то. Но, несмотря на все доводы рассудка, мне захотелось как-то отблагодарить Армана. Решено, если встречу его днем на улице, обязательно скажу спасибо. С этой мыслью я и пошла спать. Но ни на следующий день, ни через неделю я его так и не встретила. А потом случилось то, что разделило навсегда мою жизнь на до и после. Ночью 9 ноября отец услышал какой-то шум у соседей и кинулся к нам в комнату будить. Он вручил мне сумку с деньгами и завернул в пальто, когда внизу начали ломиться уже в нашу дверь. Пока отец заговаривал зубы полицейским, мама спрятала нас с сестрой в потайной комнатушке за камином. Понимая, к чему все идет, я заткнула уши сестре, вжимая ее лицо в собственное плечо. Надеюсь, она не слышала крики матери и стона отца. Но выстрелы она все равно услышала и беззвучно заплакала у меня на груди. В той кладовке мы просидели до утра, слыша, как грабят наш дом. Похоронить родителей помогли соседи. Мы с сестрой кое-как привели дом в порядок и продолжили борьбу за выживание. Но вскоре нас отправили в концлагерь. Несколько дней пути в переполненном вагоне поезда, и нас высадили на непримечательной станции. Встречал нас оркестр и пафосная речь офицера нацистской армии. Не заметила, кто из музыкантов мне шепнул, что нужно соглашаться на любую работу, но совета послушалась и сестру за собой потащила прислуживать в офицерском доме. Тех женщин, что отказались от работы, я в лагере больше не видела. С началом войны в лагерь стали попадать и военнопленные. Закон о чистоте арийской крови защищал нас с сестрой от слишком откровенных приставаний офицеров, но некоторые все же распускали руки. Поэтому мы с сестрой вели себя как можно тише и незаметнее. Я уже практически научилась становиться невидимкой, когда к офицерам пришло пополнение в лице Армана Вольфа. Я сразу признала в нем того офицера, что отпустил меня в комендантский час. А он как-то очень быстро обнаружил меня в толпе на построении. Задержался взглядом на мне и чуть заметно кивнул. Или мне это показалось? Не знаю, какой черт меня дернул вечером вызваться отнести ему ужин в комнату, но я это сделала. У самой двери я немного струхнула, но все равно постучала в дверь. «Войдите», — тут же услышала я в ответ. Замерла на несколько секунд, ощущая острый приступ дежавю. Пришлось даже покачать головой, чтобы избавиться от наваждения. Увидев меня, Арман буквально подлетел из-за стола и устремился ко мне. Встретились мы на полпути. Офицер сразу отобрал у меня тяжелый поднос и поставил на стол, но к следующим его действиям я оказалась не готова. Он обхватил мое лицо руками и счастливо улыбнулся. «Слава богу, ты жива!» — шепнул он и быстро коснулся губами моих губ. «Я так боялся не успеть. Когда Ганс рассказал, что вас отправили в концлагерь, я чуть с ума не сошел. Поднял на уши всех друзей, чтобы выяснить, где ты». И снова поцеловал меня, на этот раз глубоко и требовательно. Я же не сразу начала сопротивляться, настолько меня поразили его слова. Неужели он действительно приехал сюда ради меня? От этой мысли в груди разлилось приятное тепло. Его руки тем временем зарылись в мои волосы, стягивая косынку с головы. И опять сильнейшее ощущение дежавю оглушило меня. Уперлась руками в его торс, пытаясь его оттолкнуть, но он будто не замечал этого. Оторвавшись, наконец, от моих губ, он начал покрывать поцелуями мое лицо. «Пустите меня!» — прошептала я, испугавшись его напора. «Пожалуйста, герр Вольф!» Арман замер и заставил разжать свои объятия. С мученическим выдохом отступил на шаг и произнес. «Прости, Сара, я не хотел тебя пугать, просто не сдержался». Он взлохматил свои светлые волосы и мягко улыбнулся. Я так отвыкла от нормального общения, что тут же отвела взгляд. «Поужинай со мной, Сара». «Вы совсем не боитесь, что нас кто-нибудь увидит?» Пораженно спросила я, вскинув взгляд. На что он снова улыбнулся, но его глаза при этом остались грустными. «Этого я уж точно не боюсь, Сара». Я поежилась от тона, которым это было сказано. «Присаживайся». Он пододвинул стул, приглашая меня за стол. «Меня потеряют», — возразила я, стараясь не обращать внимания на то, как свело желудок от боли. Кормили здесь скудно, да и я старалась подкормить Даяну. «Скажешь, что я приказал разобрать мой чемодан?» Тут же нашелся он. Я слабо улыбнулась и все же села за стол. Арман сел напротив, но отчего-то не притрагивался к еде. «Ешь, Сара, я после поем», — поторопил он меня. И только тогда я сообразила, что столовых приборов больше нет, только один набор. Смутилась, опустив взгляд. «Сара, пожалуйста». Он накрыл рукой мою ладонь. «Я понимаю, что ты меня совсем не знаешь, поэтому и не доверяешь. Но поверь, я хочу для тебя блага. Правда, пока в моих силах только накормить тебя. Поэтому прошу, не отказывайся». «Расскажите о себе, герр Вольф», — попросила я, аккуратно высвобождая ладонь. «Называй меня Арманом», — попросил он, откидываясь на спинку стула. И пока я ела, коротко рассказал свою биографию. Отец его погиб еще в Первую мировую войну. Мать воспитывала его одна. Денег постоянно ни на что не хватало, поэтому, когда объявили набор в кадетский корпус, он чуть ли не побежал в него. Уже на месте среди преподавателей узнал Ганса, друга отца. Тот в память о павшем товарище помог ему получше устроиться. И после выпуска его не бросил, продвигал его по службе. А после происшествия со мной решил оградить от ошибок, поэтому отправил на курсы по повышению навыков стрельбы. Но едва Арман вернулся в Берлин, Ганс понял, что все было зря. И помог молодому Аболтусу найти Сару, хотя и предупреждал постоянно, что ни к чему хорошему это не приведет. В этот момент я так выразительно посмотрела в его голубые глаза, что он опустил голову, будто собираясь с мыслями. «Я заметил тебя теплым весенним деньком, еще будучи кадетом. Ты сама была воплощением весны. Рыжие кудряшки развивались на ветру, а сине-зеленые глаза смотрели на мир с почти детским восторгом. тот день ты возвращалась домой. За спиной у тебя висел футляр со скрипкой, и по нему я понял, что ты ходишь в музыкальную школу. Поэтому и стал провожать тебя каждый раз до дома. Понимал, что ты никогда не взглянешь на нищего солдата, но не мог отказаться от этой сладкой пытки. Не сразу, но я вспомнила тебя в тот вечер, когда ты отпустил меня, хотя должен был арестовать, призналась я со слабой улыбкой. Он неверяще посмотрел в мои глаза и снова потянулся ко мне, ласково дотрагиваясь до моего подбородка. Веснушки, они так и не прошли с возрастом. Я же рыжая, пожала плечами, чуть отодвигаясь назад. Не потому, что его прикосновения были неприятны. Наоборот, именно из-за того, что жутко захотелось потереться щекой об его ладонь. Отвела взгляд и поспешно поднялась. Мне надо идти. «Придешь завтра?» — с надеждой спросил Арман, и я неуверенно кивнула. И с того вечера он начал приручать меня к себе. Раздобыв еще один набор приборов, каждый вечер он угощал меня ужином, а свой паек я отдавала сестре. Хлеб же мы раздавали голодной ребятне. Арман был терпеливым и заботливым, и, скорее всего, у него получилось бы меня соблазнить, но как-то случайно я подслушала разговор наших мужчин. Они готовили побег. Главным среди них был военнопленный из Австрии, и в тот момент они рассуждали о том, что необходимо добыть ключ от склада с оружием. Арман к тому моменту стал уже помощником коменданта лагеря, и я была уверена, что у него будет нужный ключ. Поэтому и вызвалась помочь им, потребовав, чтобы при побеге из лагеря обязательно вывели мою сестру. Австриец пообещал сделать это. И следующим вечером я пошла на дело. Среди заключенных был и специалист по ключам. Он пообещал сделать слепок за пару минут, так что шанс удачно все провернуть был. Главное, нужно было придумать предлог, чтобы после совместного ужина вернуться в комнату Армана. Вот только все пошло не по плану. Мужчина как-то слишком внимательно следил за каждым моим жестом. Или это я себя так накручивала? «Сара, что-то случилось?» — спросил он, обходя стол и присаживаясь на корточки рядом со мной. Покачала головой и впервые сама потянулась к нему за поцелуем. Связка ключей лежала на дальнем конце стола, поэтому я и не возражала, когда Арман в порыве страсти усадил меня на столешницу. Незаметно стащила ключи и аккуратно спрятала в рукав рубашки. И только тогда с удивлением осознала, что при моем попустительстве он уже кофту с меня стянул и сейчас расстегивал рубашку. «Арман, подожди!» — хрипло попросила я, упираясь одной рукой в его грудь. Он с усилием отодвинулся и заглянул в мои глаза, не скрывая собственного желания. «Не торопи меня, пожалуйста!» — сипло сказала я. И он послушно отодвинулся. Прижав к груди свитер, я неуверенно спросила. «Можно я пойду?» Он прикрыл глаза и медленно кивнул, освобождая мне дорогу. Я уже дошла до двери, когда Арман меня окликнул. «Сара, зачем тебе ключи?» Он кивнул на краешек стола. «Как он так быстро обнаружил их пропажу?» Я всхлипнула, обессиленно прислонившись к двери, и сползла на пол. «Тихо, Сара!» Арман метнулся ко мне и подхватил на руки. «Я же просто спрашиваю. Тише, родная!» Шептал он, успокаивающе гладя меня по спине. «Если вы затеяли побег, я помогу». Я подняла на него слезящиеся глаза, боясь поверить в то, что слышу. «Почему?» — выдохнула я. «Я же говорил, что желаю тебе блага», — повторил он сказанную когда-то фразу. «Но я не бескорыстен. Мы уйдем вместе и рванем в Америку, подальше от этого ада». «Но Даяна...» «Поедет с нами», — спокойно и убежденно сказал он. Арман легко поцеловал меня в губы, и в этот раз я ответила на его поцелуй искренне. Он сам вскоре отстранился и уточнил. «Все, успокоилась? Тогда отведешь меня к заговорщикам? Нам нужно скоординировать наши действия». Не могу сказать, что заключенные обрадовались его появлению и далеко не сразу поверили, что он хочет помочь, но слепок нужного ключа взяли и даже обсудили некоторые моменты. Долго задерживаться не стали. Вот-вот должен был наступить комендантский час. Следующим вечером я пришла пораньше к Арману и осталась у него на ночь. Хотела узнать, что такое быть с любящим и любимым человеком. И не прогадала. Несмотря на ситуацию, я испытала такое счастье, что сама испугалась этого состояния. Тем временем подготовка к побегу набирала обороты. У нас бы все получилось, но... Не знаю, сдал ли нас кто-то из своих, или солдат действительно случайно нашел тайник с оружием. Тут же объявили общий сбор. Комендант сразу понял, к чему мы готовились. Предложил сдать организаторов побега, взамен обещал пощадить остальных. Мы молчали. И тогда он решил расстрелять каждого пятого заключенного в назидание. И сам пошел по нашим рядам, проводя чистку. Я оказалась пятой. Только и успела вскинуть взгляд на Армана, когда грохнул выстрел.